Глава 14. Перед глазами мельтешила высокая трава, вперемешку с оранжевыми цветами на длинных стеблях, окутанных бордовыми вытянутыми листьями. Те постоянно норовили запутаться в моей юбке, которая без конца выпадала из рук. Ноги заплетались, а в ушах отдавался стук собственного сердца. Да и земля не радовала. Одни кочки, ямки и куча других препятствий. Однако чудеса случаются, я не упала. Говорила нам Мольера на Микири, физическая подготовка важна. Но кто ее слушал? А вот если бы я должным образом относилась к занятиям, то сейчас не чувствовала бы дикую резь в боку, да и легкие бы так не горели, только поэтому пришлось остановиться. Я с трудом выпрямилась и обернулась. За мной тянулась широкая утоптанная дорожка, что, как сигнальный огонь, привлекала к себе внимание. Одно я знала точно, скрыться просто так не получится. Подняв глаза чуть выше, я заметила темный силуэт возле того дерева. Издалека рассмотреть выражение лица Фолина было нереально, но что-то подсказывало, приветливой улыбки точно не обнаружила бы. Он не двигался, и это казалось странным. Может, снова навел свою магию? Но, помотав головой, потерев глаза, я все равно видела этот силуэт. Теперь он оперся о дерево. Почему не догоняет? А так грозно надвигался. Лишь почувствовав горечь на языке от прикушенного грязного пальца, я опомнилась. Надо идти обратно, возвращаться в замок. Толк вообще стоять и смотреть на какого-то там дроу. Солнце вскоре начало припекать макушку. Под ногами размеренно шуршала трава, руки больше не придерживали ткань платья, а повисли вдоль тела. Мне было тяжело. Поэтому я два раза останавливалась во время пути и сидела на земле, переводя дух, высматривая сзади хоть что-то, напоминающее дроу, а спереди замок. Но ни первого, ни второго не видела. И если с одной стороны это радовало, то со второй заставляло переживать. Ведь чем ближе я подходила к деревьям, тем больше убеждалась, что это совершенно не тот лес, через который я летела. И куда теперь? Направо? Или лучше к разъяренному дроу? Или вообще налево? Из груди вырвался протяжный стон. Не заладилось у меня с поворотами. Пришлось опустить плечи и опечаленно направиться к ближайшему дереву. «Ого!» Я резко остановилась. «Что-то ощущаю. Я чую тебя, мертвое нечто». Еще не дойдя до толстого ствола клена с помощью тянущихся ко мне холодных потоков, я обнаружила покинувшую этот мир птичку. Она застыла в одном положении, лежала маленькой темной кучкой. По сохранившемуся оперению было видно, что животное недавно попрощалось с жизнью. «Похороним?» Раньше бы я сморщила нос и с ускорением прошла мимо, но теперь почему-то появилось больше жалости к мертвым, особенно к тем, кого не упокоили, чье тело валяется в траве, словно потерянное создание, кинутое кем-то на произвол судьбы. Я вырыла могилку, аккуратно положила туда небольшой труп и присыпала сверху землей. Оставалось попрощаться. «Да будет земля тебе пухом», — начала я говорить, встав у изголовья захоронения. «Пусть дух твой вечно парит над землей, как ты парил при жизни. Пусть ветер бесконечно несет тебя вперед. Продолжай после смерти наблюдать свысока за всем происходящим на этой...» «Беда! Зря закапывала. Она же летать при жизни могла. И перья нормальные были. Почему теперь не может?» «Мёртвая — это понятно, но я ведь могу управлять и смотреть глазами трупа». Пришлось вновь падать на колени и копошиться в земле, чтобы достать птичку. Хоть ее и было жалко, но мерзение от прикосновения к нежити все равно не прошло. Главное — не привыкнуть. Поднять труп существа оказалось не так уж и трудно. Надо было всего лишь передать ему часть своей энергии, что я не раз уже проделывала на кладбище, и в последний момент сделать щелк, заставляя очнуться. Птичка-зомби встала. Она держалась на своих тонких лапах, смотрела на меня черными с салатовым оттенком глазами и ничего больше не делала. А теперь второй этап. Потерла я руки и уселась возле ближайшего дерева. Я снова действовала по наитию. На этот раз поставила себе задачу взглянуть на мир глазами умершего существа, что находилось напротив меня. Но вот как? Прикрыла глаза, в голове сконцентрировав магическую энергию. Я мысленно обращалась к зомби, пыталась настроиться на какую-то волну, но ничего не выходило. Необходимого эффекта не достигла, поэтому решила пойти другим путем. На этот раз я открыла глаза, заставила птичку попрыгать то влево, то вправо, что она сделала без промедления, а потом я внимательно посмотрела в ее темные зрачки, напрягая зрение и фокусируясь только на них. У меня получилось. На этот раз сознание не покидало, не втягивалось куда-то. Просто в какой-то момент перед глазами сменилось изображение. Наблюдая предсмертные минуты, я была зверьком, а теперь просто видела от другого лица, но при этом никакие посторонние ощущения не передавались. Для проверки я даже ущипнула себя за руку и сразу же почувствовала это, а самое главное, увидела все проделанное со стороны птицы. Собственным глазам не хотелось верить, ведь перед мертвым животным сидела ужасного вида девушка. На лице ее остался отпечаток земли, в спутанных мокрых волосах застряла зелень, а зрачки вообще исчезли. На их месте изредка пробегало салатовое мерцание. Но и это не все. Ранее бежевое платье теперь стало разноцветным, с примесью ряски, грязи, травы и тех оранжевых цветов. Единственным спасением моим была ванна, но до нее еще надо добраться. «Птичка, лети», — сказала я бесцветными губами. Маленький зомби без промедления взмыл в небо. Оттуда я отчетливо увидела местность. От того озера шло большое поле, которое разделялось тонкой линией деревьев. А вот уже чуть дальше начинался самый настоящий лес, который мне был нужен. Я всего-то взяла чуть левее, чем следовало. Птица долго летала в небе. Мне надо было найти тропинку, хорошенько запомнить, куда именно идти и почему ориентироваться. И лишь после зомби вернулся обратно. «И что мне с тобой делать?» Я посмотрела на ожившую птицу зелеными глазами. Стоило бы упокоить, как собиралась сделать с самого начала, но мне она может еще пригодиться. Поэтому решила похороны отложить на потом. «Как далеко ты сможешь отлететь?» По моему велению, зомби начал подниматься все выше и выше. В определенный момент я почувствовала, что стало намного труднее управлять птицей. Словно связывающая нить истончилась, да и периодически я переставала видеть сверху. Умершее существо вскоре снова снизилось, укрепляя мое магическое влияние. И мы отправились в путь. Я шла возле редко растущей цепи деревьев, а птица-зомби летела за мной. Хочу себе домашнее животное, и обязательно живое. Вернусь домой и заведу самую, что ни есть, не умершую кошку. Идти пришлось очень долго. Я периодически проверяла с неба правильность своего направления, но уже не боялась заблудиться и не попасть в замок. В кои-то веки ориентация в неизвестном месте не доставляла особого труда. К вечеру я ступила на нужную тропинку. Я не переставала удивляться, ведь летела в сторону так мало, а пешком этот же путь занял намного больше времени. И только сделав один шаг в сторону леса, я остановилась. Может, посмотреть свысока закат? Но для этого надо было еще чуть-чуть подождать, ведь через густые кроны деревьев не смогу контактировать с птицей. Я села на землю, сфокусировалась на зомби и мысленно приказала ему подниматься вверх. Оттуда открывался прекраснейший вид, который никогда в жизни я не увидела бы снизу. Там были холмистые поля, разнообразные лесные массивы, тонкие нити песчаных дорог, горы, реки. Но птица не передавала картинку на далеком расстоянии, поэтому я не смогла рассмотреть все, что хотела. И закат, он сверху был бесподобен. Оранжевый солнечный диск быстро скрывался за горизонтом. На этот раз вместе с трудноразличимым салатовым лучом я заметила еще и фиолетовый. В эту минуту, наблюдая за всем происходящим, я так четко осознала, что от магии можно получать удовольствие. Даже в такой, что подпитывается негативными энергетическими потоками, можно найти что-то хорошее. Ночь наступила слишком быстро. Не успела я углубиться в лес, как перестала различать тропинку. Пыталась смотреть не только своими, но и глазами птицы. Тщетно. В какой-то момент пришлось остановиться, присесть на землю и обдумать дальнейшие действия. Ноги гудели беспощадно, они вытерпели сегодня так много, а я все равно заставляла их двигаться. Но спать лучше в теплой кровати, помывшись, переодевшись, под мягким одеялом, а никак не в лесу, рядом с летающим зомби, где в любую минуту может кто-то напасть. Но мне не было страшно. Не помню, когда последний раз на самом деле чего-то боялась. Недавно ощущала переживание, легкий испуг, но дальше он не углублялся. И теперь, в темноте, не зная толком, правильно ли иду, не различая перед собой даже деревьев, я не боялась. «Почему?» «Зомбик, может, ты знаешь?» — прошептала прыгающая возле моей ноги птица. Но та продолжила двигаться, не издавая никаких звуков. Надо было вставать и идти, но так не хотелось. Я ощупала землю под собой, определила по отсутствию большого количества растительности тропинку и вновь пошла. После этого еще много раз становилась на колени и выискивала руками нужное направление. В какой-то момент начала считать шаги. Уговаривала себя пройти совсем чуть-чуть, хотя бы 20 шагов, ведь, сделав их, я доберусь до цели. Но затем приходилось упрашивать ноги ступить еще немного, 10. Те слушались с трудом, болели, гудели, ныли. Пришлось вновь опуститься на колени, чтобы определить тропинку, но встать обратно не удалось. Поэтому дальше я двигалась на четвереньках. Но и на них перемещаться не так уж просто. Досчитала до 20, а там уткнулась в какое-то озеро. Ноги и руки больше не держали. Я упала, дотронулась до воды, попыталась загрести немного, чтобы умыться, но силы меня покинули окончательно. «Пылинья Алиса?» — надо мной раздался женский голос. «Вы пришли на испытание раньше остальных. Похвально». «Что она делает в моей комнате?» Я потянулась за одеялом, чтобы накрыться с головой и не слышать даже упоминания о каком-то там испытании, но рука не нащупала желанной вещи. Глаза сами распахнулись. Передо мной была пара травинок, чуть дальше — подол желтого платья, в которое я была одета. «Пуэлинья вуалира!» — выдохнула я, пытаясь сразу же подняться. Но руки не смогли выполнить такой простой миссии. «Вставайте же, неприлично молодой девушке лежать на земле!» С привычным акцентом пролепетала она. «Интересно, почему до сих пор Пуэлинья, а не Мульера? Может, женихам не нравится этот голосок?» «Я с этой позиции начну испытание делать», — пробурчала я, вновь закрывая глаза и пытаясь хоть ненадолго уловить нотки того приятного, расслабляющего сна. «Нет, начинать его надо в воде», — нагнулась преподаватель этикета ко мне. «А вам окунуться не помешает. Где вы успели вымазаться с утра?» «Она ведь видит только спину. Может, повернуться к ней лицом? Что тогда скажет?» Силы ко мне не вернулись, подниматься и идти — не вариант. Попробовала один раз, но не удалось. Поэтому я поползла в озеро, медленно, с трудом подтягиваясь. Жаль, что берег был покатым, не удалось сразу же туда упасть. «Немыслимо! Вы про этикет хоть немного помните? Что за поведение?» — возмущалась женщина за моей спиной. «Ага», — выдавила я и поползла дальше, медленно погружаясь в воду. Когда мои руки уже еле доставали до дна, а тело просто лежало на поверхности, я повернула голову и вопросительно посмотрела на пуэлинью вуалиру. «Достаньте кулон в центре озера», — сказала она и указательным пальцем показала, где примерно искать. «На дно, ага, сейчас, разогналась». «Кулон будет синего цвета с выдавленным рисунком трех волн», — продолжила женщина, а затем хлопнула в ладоши. «Меня резко унесло в центр озера». Такая быстрая смена обстановки вмиг сняла весь былой сон, так долго не отпускавший из своих объятий. Я подтянула мешавшую юбку и заправила ее край сверху. Теперь ногам ничто не мешало спокойно удерживать мое тело на поверхности. Плавание — дело приятное, особенно если вода теплая, несмотря на ранний час. «Искать кулон необходимо на дне!» — крикнула с берега пуэлинья вуалира, и меня резко потянула вниз невидимая сила. Руками я пыталась ухватиться хоть за что-нибудь, но только загребала воду, которая проскальзывала меж пальцев. Воздуха в легких было мало, а мое тело все опускалось и опускалось. Я попыталась всплыть, но ноги что-то прижимало ко дну, словно в подошвы вживили по тяжелому булыжнику. Но паники не было. Повторно умирать не так страшно, но и сдаваться никто не собирался. Я осмотрелась. Сквозь синюю толщу воды с трудом различала перевернутую лодку. К ней направилась, то прыгая, то подплывая. Она была закреплена двумя цепями, что на другом конце крепились на тяжелых камнях. Под ней я обнаружила воздушную подушку, ставшую моим спасением. Зачем кому-то здесь лодка? Так как спросить не у кого, пришлось самой искать варианты ответа. Первый. Кто-то знал, что тут будет испытание, и решил помочь. Второй. Она попала сюда случайно. Третий и самый вероятный. Эту лодку прятали для определенных нужд, никоим образом не связанных с заданием по поиску кулона. Чтобы не стоять без дела, я периодически начала нагибаться, зачерпывая желтый песок. С его помощью очищала кожу, волосы, приводя себя хоть как-то в надлежащий вид. С платьем не проводила никаких манипуляций, решила на него вообще не тратить силы. Вдруг меня резко потянуло к поверхности. Я не ожидала подобного, отпрыгнула подальше от лодки, вдоволь нахлебавшись воды. Вскоре мое тело уже висело вверх ногами над озером. Хорошенько откашлявшись, я заметила, что удерживаюсь в воздухе с помощью водяного шарика, который контролировала пуэлинья на расстоянии. Она притянула меня на берег и аккуратно опустила на землю. Не сразу удалось определить причину ее гневного взгляда, и поняла я лишь, когда женщина начала опускать вниз мою юбку. «И не захлебнулась водой?» — спросила Пуэлинья вуалира после проделанного. «Захлебнулась», — соврала я, с трудом поднимаясь на ноги. «Из меня все вышло во время резкого всплытия». «А про лодку точно не стоит говорить. Мало ли, вдруг еще раз заставит нырять. Можете идти». Недовольно покачала она головой и записала что-то себе в бумагах. Мне хотелось упасть обратно на землю и еще хоть немного полежать. Но вряд ли кто-то разрешит поступить подобным образом. Я сделала усилие над собой и все-таки пошла по направлению к замку. Интересно, а с помощью магии смерти я могу себя поднять в воздух? Тогда не надо было бы идти. Расстояние до огромного величественного строения медленно сокращалось. Платье вновь было мокрым, волосы прилипали к лицу. Я уже мечтала о том моменте, когда окажусь в своей комнате. Но вдруг заметила вчерашнего эльфа с позавчерашним троллем на тренировочной площадке. С ними не хотелось встречаться, поэтому пришлось боком передвигаться к ближайшему большому дереву. Вот только палка, торчащая из-под земли, решила воспрепятствовать моим планам. Я зацепилась за нее и вновь оказалась лежащей на мягкой зеленой траве, вниз с лицом. «Алиса, это вы?» — услышала знакомый голос и приближающиеся шаги. Хотелось стонать в голос и плакать. Меня подхватили под руки и переместили в вертикальное положение. Это был Хорд, он оказался рядом раньше эльфа. «О, Алиса, извини меня, пожалуйста», — взял мою руку Глеар с видом полным отчаяния. Ситамит Вармир крикнул, и я потерял концентрацию. Мне очень жаль, что так вышло. «А почему за мной никто не пошел?» — поинтересовалась у эльфа. Не было на него никакой обиды, да и прощать Беловолосого не за что. Вчера накопилось столько различных впечатлений, что полет в торнадо оказался лучшим из воспоминаний. «Мулье Вармир пообещал позаботиться о тебе, а мне надо было продолжать испытание». В его голосе слышалось раскаяние. «Ах, ха-ха-ха-ха!» Почти над моим ухом раздался громкий смех. Мне он показался знакомым, как и голос Глеара. Но я никак не могла припомнить, где могла их раньше слышать. «Ты бы видел себя со стороны, Глеар!» Продолжил смеяться тролль. Я вырвала свою руку у эльфа, отстранилась от Хорта и отошла на два шага назад. Они не обратили внимания на мои прищуренные глаза, но зато заметили, как я начала водить указательным пальцем от одного ко второму. «Это вы?» — начала задыхаться я. «Вы там были?» «Где?» — не удивился моему поведению Хорт. «Мы много где бывали. Вы были в том переулке и смеялись над Алексом». Озвучила я свою догадку. Они молча посмотрели друг на друга, а после залились громким смехом. Он ни капли не был заразительным. Мне не понравилось, что эти двое так отреагировали на мое предположение. «Может, расскажете? Я тоже посмеяться за компанию хочу». Серьезным видом уперла руки в бока. Они не собирались отвечать, еще громче начали смеяться, периодически сгибаясь пополам. «Хорд, Глеар, чего вы так расшумелись?» Услышал еще один голос издалека. «О, Алессандра!» Удивился Алекс и замедлил шаг. А этих двоих накрыло новой волной смеха. Так грустно было наблюдать за нелюдями, что чуть ли не задыхались от своего безудержного веселья. «Идиоты!» Сделал заключение недавно подошедший, взял меня за руку и повел к замку. Как бы ни хотелось идти рядом, наравне, выглядеть перед ним красиво и без конца улыбаться, но утро выдалось не из простых. Ноги заплетались, равновесие подводило, а силы давно иссякли. «Подожди ты», — потянула я руку на себя. «Больше не могу». Алекс остановился и удивленно посмотрел на меня. «Испытание на воду проходило», — отмахнулась в сторону озера. «Не могу больше идти, сил нет и есть хочу». И вдруг стало стыдно за себя. Настолько редко с ним вижусь и ною, как маленькая девочка, которой не понравилась недавно купленная кукла. «Хорошо», — только и сказал Алекс, развернулся и поднял меня на руки. Он без видимых усилий понес меня к замку. Иногда улыбался, искоса поглядывая в мою сторону, но в остальное время внимательно следил за дорогой. А я не могла поверить в происходящее. «Меня несут на руках! На руках! Меня! Алекс!» Чтобы случайно не упасть, я обхватила его за шею и положила голову на плечо. Вроде бы обычное действие. Но стало так приятно. Я слышала его размеренное дыхание, видела пульсирующую жилку на шее. Она заставляла двигаться загорелую кожу в такт с сердцебиением. Но больше всего привлекал запах. Он был приятным, так и нашептывал, чтобы придвинулась ближе, понюхала его шею. Ведь ничего сверхъестественного в этом нет, всего лишь один вздох, только один. Моя голова начала медленно менять свое положение. Не хотелось быть замеченной в маленькой шалости. Всего-то и надо подвинуться, понюхать и отодвинуться обратно. И Алекс даже не узнает. Но моим планам не суждено сбыться. Мы зашли в замок, быстро миновали несколько комнат и вскоре оказались на самой настоящей кухне. Я ни разу тут не бывала и даже не мечтала когда-нибудь сюда попасть. И вдруг истинное чудо. Алекс аккуратно опустил меня на лавочку и отошел ненадолго в неизвестном направлении. Тут было настолько уютно, тепло и по-домашнему, будто я нахожусь не в каком-то там Эйшеле, а у себя на земле, в ожидании маминых блинов, которые вскоре буду уплетать за обе щеки. В большой печи, больше напоминающей камин, на железной перекладине висело много котелков. Огненные языки в ней иногда поднимались чуть выше, щекотали дно, приближались к крышке, словно пытались попробовать их содержимое. На длинном столе почти ничего не было, множество асерми без остановки двигались, трудились, изредка переговаривались. А запахи? Мой желудок не выдержал прелестного аромата еды и начал стремиться наружу, гневно клянясь при этом навсегда уйти во свояси, если хозяйка его сейчас же не накормит. Вскоре Алекс вернулся, а перед моим носом появилась чашка черного чая с несколькими булочками. Быстро поглощая принесенный завтрак, я сдерживалась изо всех сил, чтобы не замычать вслух. Ведь это было божественно. Казалось, мокрого платья больше не существовало, да и не было тех неприятностей, что приключились за прошедшие сутки. Ведь теперь все хорошо, я сыта, почти согрелась. Оставалось дело за малым — выспаться. Алекс заметил, что мне стало трудно бороться с отяжелевшими веками и предложил провести в комнату. А уже там, дождавшись, пока я переоденусь и улягусь в кровать, задал интересующий вопрос. Почему они смеялись? «Ну и выдержка. Я бы на его месте спросила, еще когда несла на руках». «Не знаю, они вообще странно себя вели. Это ведь с ними-то был в моем мире». «Да». Алекс прищурился, а затем поджал губы. «Надеюсь, ты никому не расскажешь?» Я отрицательно покачала головой. «Хорошо, где ты была всю ночь?» Пыталась вернуться обратно, с трудом удерживая глаза открытыми, ответила на вопрос. С предыдущим испытанием не удалось справиться, и я случайно улетела за территорию замка, — отмахнулась я. «Разве не знал?» «Нет», — он удивился. «Глеар проводил?» «Да». «Ясно». Алекс быстро развернулся и направился к двери. По его виду казалось, что сейчас кому-то не поздоровится. Я приподнялась, чтобы его остановить, но Алекс слишком быстро покинул мою комнату. Интересно, про окончание испытания не знал, а про ночевку вне комнаты был в курсе. И кто такой хороший доложил? Ох, Несси, Несси.